Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о дальнейшей стабилизации реформ в Англии. Наибольшим монументальным делом Папы Льва X была постройка великолепного храма имени святого апостола Петра в Риме. А на постройку такого знаменитого и великолепного храма требовалось много денег. Чтобы иметь такие деньги, папа соорганизовал продажу индульгенций. Что же означает это наименование «индульгенция»? Индульгенция – это есть учение Римо-католической церкви о прощении грехов. Согласно этому учению, грешнику прощаются грехи через принятие таинства святых даров или Евхаристии, через покаяние. Как говорит это учение, что все-таки всего этого мало и недостаточно. Прощенному грешнику еще нужно совершить сатисфакцию за прощенные грехи. Это нужно и можно сделать только теперь, в этой земной жизни, за себя или своих родственников, находящихся в чистилище, и ожидающих, чтобы кто-нибудь из их родственников или друзей помог им освободиться из этого места мучений. Как известно, что Христос и Его святые апостолы говорит это учение через свои добрые дела, которыми они заработали перед Богом эти сокровища изобилующей благодати. И эта изобилующая благодать, говорит дальше это учение, называется «безграничная сокровищница заслуг». И из этих сокровищ, говорит это учение, Римо-католическая церковь, как Божие установление, может прощать грехи через совершение кающимся грешником, наложенных на него церковью епитимий или покаяния. Это могут быть долгие молитвы, совершение путешествий по святых местам или совершение количества добрых дел, которые наложены будут на грешника церковью и тому подобное. Такое противоевангельское учение было окончательно завершено и оформлено на Трентском соборе. Учение это говорило, что все эти покаятельные мероприятия можно заменить купленной за деньги индульгенцией за себя или даже за кого-либо иного. Против продажи индульгенций, которые продавал в Германии папский агент, монах по имени Тацель, выступил открыто и весьма энергично иной римо-католический монах и священник, доктор богословия и профессор Виттенбергского университета Мартин Лютер. И это была та генерация, которая совместно с Лютером сожгли публично папскую буллу и индульгенции и завершили реформацию в Германии, изгоняя из Германии Тацеля, который собирал деньги для казны папы Льва X. Такое смелое выступление Лютера имело громадный успех среди народных масс, а также среди ученых и интеллигенции. Более нежели 200 лет тому назад некоторой части духовенства был поставлен вопрос о необходимости проведения реформ в Римо-католической церкви к лучшему. Движение это за необходимость церковных реформ было весьма внушительным. Оно постепенно нарастало в своей силе и значении, как сильное наводнение. Руководители Римо-католической церкви некоторое время игнорировали такими требованиями, но увидевши и испытавши силу и влияние этого нарастающего движения, старались, как могли, противостоять ему. Движение это, требовавшее реформ церкви, было подобно большому наводнению, а для сдержания которого руководители Римо-католической церкви старались возводить всевозможные преграды. Мы назовем их дамбами. Но это лишь поднимало выше уровень воды и тем самим накопляло сильную динамическую силу, когда для этого придет свое время и я взрыва. То, что мы подразумеваем под словом «дамбы», это есть то неевангельское учение и действия, которые применялись для сдержания такого наводнения. Когда же это не помогало, то применялась грубая физическая сила. Во многих странах этими слепыми вождями возводились костры, на которых они сжигали всякую оппозицию, а по существу своих же священников, праведников, требующих, чтобы церковь, которой они сами принадлежали, вернулась на евангельские пути, которыми шла апостольская и поапостольская церковь. Однако эти страшные, бесчеловеческие поступки не могли устрашить, чтобы сдержать силу нарастающего процесса и того логического вывода, что должно произойти с этими возводимыми преградами, когда они не в силе будут сдержать нарастающий уровень и силу наводнения. И эти воздвигаемые многие десятилетиями преграды, дамбы, не выдержали напора этой воды и рухнули, заливая наводнением всю Западную Европу. В большей или меньшей форме почти во всех странах Западной Европы совершались реформы типа английской церкви или реформация типа немецкой церкви. Реформы церкви в Испании. На протяжении почти 700 лет Римо-католическая церковь вела войну против арабов, чтобы изгнать их из Европы, а в частности из Испании. Арабы эти были магометанами, и в Испании их называли мурами. Эти темные средневековые столетия непрестанной вражды и войн против магометан-арабов было весьма плохим свидетельством для христианской церкви. Но такие враждебные нехристианские поступки сделали свое дело. Войны, проводимые Римо-католической церковью и их императорами, чтобы физически уничтожить муров, сделало свое дело. Оно объединило всех арабов, которые стали готовыми на смерть и муки, чтобы защищать свою жизнь и свою свободу, делая из них непримиримых фанатиков за свои убеждения и магометанскую религию. В царствование испанского короля Фердинанда и его жены королевы Изавели, которая предприняла мероприятия, чтобы провести реформы испанской церкви, королева поручила исполнение этой работы троим выдающимся вождям испанской церкви. Одним из этих троих лиц был францишканский монах и назывался Ксименесом, который потом был назначен епископом города Толедо в Испании. Он был той выдающейся личностью, который выработал проект этих реформ и завершил их. Реформы эти были лишь половинчатыми. Они были направлены на то, чтобы исправить жизнь и поведение тех священников и монахов, которые вели недостойный христианского звания образ жизни. Согласно этих реформ, от священнослужителей требовалась высокая моральная жизнь и строгая дисциплина. Тех священников, которые имели малое образование или же были совершенно безграмотными, согласно этих реформ, их удаляли занимаемых ними постов. Для тех же, кто не имел надлежащей теологической подготовки, Сименес организовал теологические школы, чтобы их хорошо подготовить в вопросах теологии богословия. Тех же, кто противоречил и противостоял проводимым реформам, он удалял и совершенно с пастырской работы. Последствия этих реформ дали хорошие результаты. Все те округи и места, где были проведены такие реформы, имели хороших и достойных своего призвания священников, преданных пастырскому делу. Реформы, однако, эти не касались высшего духовенства, которое толировало недостойную жизнь многих из духовенства. Многие злоупотребления и недостойные служители духовенства этими реформами были недовольны. Но вся прежняя система в Римо-католической церкви оставалась прежней. А в ней то и находилось все недостатки церкви, которые и нужно было среформировать. То, что совершалось к Сименесам в испанской церкви, было лишь небольшими реформами, но не реформацией. Реформы к Сименеса совершенно не касались неправильного учения, с которого и следовало бы начать реформы.